Мудрейший познал тайны Вселенной и черпал силы отовсюду. Ему не нужно было трогать души людей, ему не нужно было охотиться за великими тварями. Долгое время он находился вообще в одиночестве, по меркам богов, будучи отшельником. Но это не значило, что сил у него не было, даже наоборот. Со всем уважением, мудрейший, но, возможно, ты расскажешь, что произошло. Я говорил ему не лезть и не подбивать тебя, продолжал трясти Морфея мудрейший. Да о чем вы говорите, и о чем подбивать, нахмурился неназываемый. Скажи четко, я постараюсь дать объяснение. Мир, куда вы полезли? Я знал, что ты пытаешься туда пробиться, мудрейший откинул Морфея и повернулся к неназываемому. Вокруг него затрепетали эфирные потоки. Ты просто лоб разбил бы, и ничего не добился. Почему ты так думаешь? Расстроился неназываемый. Я был близок к цели. Да-да, близок к цели. Ты был близок к тому, чтобы ничего не получить. Сейчас ты к этому еще ближе, нахмурился мудрейший. Только с помощью этого дегенерата, он кивнул на молчащего Морфея, что было для этого болтливого бога неестественно, вы вдвоем испортили все, что я строил. А ведь я почти было перехватил нить судьбы этого мира. Нить судьбы, неназываемый нахмурился. Что это такое? Вот, ткнул указательным перстом мудрейший в сторону неназываемого. Вот об этом я и говорю, когда называю вас дегенератами. Как вы могли попытаться захватить запретный мир, даже не понимая, как это делать? Это не первый запретный мир, который я захватываю. Все еще пытался ерепениться неназываемый. Да что ж такое? Мудрейший вполне по-человечески закатил глаза. У вас даже ума не хватило понять, чем этот мир отличается от других, в том числе, запретных миров. Иначе как бы он получил свою уникальность? Неназываемый молчал, не зная, что ответить. И тут ему на помощь, наконец, включился Морфей. При всем уважении, мудрейший, но я знаю, как это делать, и мы с неназываемым. Заткнись, прервал его мудрейший. Просто заткнись. Ты понимаешь, что Марана уже вступила в битву, а темная сучка прекратила хихикать и тоже пытается строить вам козни. Я готовился 1000 лет. Слышите, долбанных 1000 лет я потратил на один единственный мирок, чтобы перехватить его нить судьбы и совершить, наконец, слияние. У меня было все почти готово. Почти. И тут влезли вы. Я не понимаю, мудрейший, при всем уважении, продолжал хмуриться неназываемый, все еще сдерживая себя. Он понимал, что где-то накосячил, но до конца не мог понять, где именно. Зато он прекрасно знал, что мудрейшего лучше не злить. Конечно же, ты ничего не понимаешь. Тут он внезапно скривился в усмешке. Птичка на хвосте принесла, что тебе недавно здорово щелкнули по носу охотники. Ничего особенного и ничего критичного, попытался безразлично отреагировать неназываемый. Да, треть божественной силы, ничего критичного. Мудрейший весело засмеялся, а неназываемый чуть не лопнул от злости. Удивительно точная информация. Потеря даже незначительной части божественной сущности – это большое подспорье для друзей и конкурентов, которые тут же готовы будут ударить тебя в спину. А здесь целая треть. Конечно же, взгляд Морфея неуловимо поменялся. В глазах у него блеснул азарт хищника, который приценивается к жертве, пытаясь понять, достаточно ли она слаба, чтобы нанести последний удар. И это неназываемому очень не понравилось. Что мы такого сделали, что помешали тебе? Нахмурился он. Что вы сделали? Равновесие, черт вас подери, долбанное равновесие. Великий охотник, переродившийся в этом зачуханном мирке, куда у ордена долгое время не было никакого доступа. Это вам ни на что не намекает? Охотник перерожденный, он не представляет для нас никакой опасности, уверенно сказал неназываемый. Ахахаха, мудрейший начал истерически смеяться, из его глаз потекли слезы. А как ты думаешь, охотники тебя нашли? Хмм, неназываемый смутился. Честно говоря, он думал с этим разобраться позже, после восстановления сил. Сейчас он только-только вышел из медитации. Я работаю над этим. Хреново ты работаешь. Очень хреново, сказал мудрейший. Так вот, тот самый перерожденный великий охотник поставил метку на твоего миньона. Ты знаешь, что метка охотника позволяет открывать портал охотникам в любое место. Внезапное осознание надавило неназываемому на плечи. Он понял, как прокололся, но все еще не понимал, как это произошло. Ведь Гаргас в разы превосходил силу перерожденца, а он сбежал, еще и с меткой на спине. Это все объясняло. Да еще, я уверен, есть у этого перерожденного охотника, про которого вы стесняетесь говорить, много всего интересного. Тебе, Морфей, нечего сказать? — спросил мудрейший. Ну, почему-то смутился Морфей. Один астральный воин недавно метеором пролетел через мои владения. Он опустился в место, где заперта одна раса, и я снял остаточную энергию от его прохода. Там есть след энергии, которую в него закачали, и это была энергия того самого перерожденного охотника. Вот, теперь палец мудрейшего был направлен на неназываемого. И как ты думаешь, если твои спящие миры, которые дают тебе львиную долю силы, начнут пробуждаться, долго ли ты продержишься, если этого не случится? Морфей скривился. У меня там надежный запор стоял, никому не пробиться, никому не пробиться. Реально, это же сделал какой-то несчастный драконит, засмеялся мудрейший. Стоп, я не говорил, что это был драконит, нахмурился Морфей, осознавая, что мудрейшему известно гораздо больше, чем надо. Тем временем мудрейший тяжело вздохнул. Вы все еще забываете, с кем имеете дело. В общем, слушайте сюда. Мне пришлось активировать своих миньонов раньше времени, но и сейчас туда приперся перерожденный охотник. Мне пришлось поднимать божественный купол, чтобы не случилось непоправимого. Теперь оттуда никто не сможет выйти, но и попасть туда тоже невозможно. Он снова тяжело вздохнул и покачал головой. В его мудрых глазах была злость и печаль. К сожалению, я не вижу другого способа, кроме как объединить наши усилия. О, ну это мы с радостью, оживился Морфей, понимая, что наказания не будет. Объединиться с мудрейшим мечтали все божественные сущности. Этот мир должен был быть моим, угрожающе начал неназываемый, но через мгновение снова увидел палец мудрейшего, направленный в его сторону. Так, стоп, ни слова больше, еще пару слов, и я вычеркну тебя из уравнения, перережу твою связь с этим миром, и тогда ты выйдешь из игры. А ты можешь это сделать? Неназываемый нахмурился. Кто знает? Мудрейший усмехнулся. Кто знает, но ты можешь попробовать это выяснить. Ну так как, какое твое решение? Неназываемый тяжело вздохнул. Потеря третьей силы, щелчок по носу, вполне осязаемое злорадство Морфея, неожиданное появление мудрейшего, все это выбило его из колеи. Но, в любом случае, все всегда можно переиграть. В конце концов, бывшим союзникам всегда можно ударить в спину. Нужно только к этому подготовиться. Я готов выслушать твое предложение, согласно кивнул неназываемый. Глава 7. Крепость Немезида. Мир Сандерон. Ты точно уверен, старина? Спросил мужчина у своего друга. Это серьезное заявление, и оно несет необратимые последствия. Увы, уверен, кивнул ему маг. Темные во всей многомерной начали объединяться и совместно наносить удары. Это точно неспроста, а еще есть информация от некоторых темных, которые не присоединились к коалиции. Что-то серьезное, по-видимому, готовится в данный момент. Интересно, почесал бороду Валиборд. Если это так, то всему ордену нужно быть готовым к любым неожиданностям. Нужно, согласился с ним маг, и не только нашему ордену. Возможно, пришло время попросить о возвращении некоторых долгов. Возможно, кивнул тот, а затем повернулся к другим старейшинам, которые сидели за круглым столом. А вы как думаете? После его вопроса начались споры, которые были привычны в этом месте. Старейшины при этом не спорили о том, что им делать и как спастись. Ведь охотники – люди, на которых точит зуб практически каждая темная тварь. Однако им на любые угрозы было наплевать. Вместо опасливых споров, они сейчас совещались о том, как лучше подготовиться, и не пустая ли эта угроза. Ведь и раньше такое случалось, и ничем хорошим не заканчивалось для охотников. Когда охотники ждали грандиозных сражений, а вместо этого ничего не происходило, то такие случаи назывались, как ничего хорошего. Все разочарованно вздыхали и расходились по своим делам. А еще я могу заявить во всеуслышание, вдруг взял слово маг. Сандер не просто жив, он действует, да с таким размахом, что темные, хоть пока еще не дрожат, как раньше, но уже пребывают в замешательстве и в гневе. Отлично, радостно хлопнул в ладоши Ирвинг. За это можно и выпить. Черт, может, такими темпами, он и здесь скоро появится. Наверняка, при этом будет слабым, и я смогу на равных с ним выйти в спарринге, как в старые добрые времена. После его слов все присутствующие захохотали. В то же самое время каждый, кто здесь находился, в том числе и сам Ирвинг, понимали, что такого никогда не произойдет. Чтобы Сандер и был слабым, нет, они охотнее поверят в то, что сам неназываемый вдруг станет светлым и перейдет на сторону добра. Ведь Сандер был легендой, великим охотником, не знающим поражений. Правда, он погиб, но зато, как, там, где не смогли справиться 200 охотников, справился только Сандр. Ему противостояла пепельная гидра, которую специально подкармливал анклав из 26 темных и 12 хаотичных, при поддержке 6 светлых башков. Это существо одолеть, практически, было невозможно. Для этого нужно было созвать весь орден, со всех мест, но, увы, гидре удавалось отожраться в самые короткие сроки, ведь она питалась, как плотью, так и душами. А мир, в который ее выпустили, был очень непростым. Люди, живущие там, веровали в кодекс, как в самого себя. За это охотники и защищали этот мир столетиями. Там, грубо говоря, даже длительных войн никогда не происходило. Когда назревал какой-либо конфликт, то приходил охотник и усаживал всех за стол переговоров. И тогда правители мирно договаривались между собой. Люди верили в кодексы охотников, и Сандр доказал им, что их вера была не напрасной. Стоит ли упоминать, что даже в самых захолустных деревнях этого мира стоят статуи Сандра. Охотники даже шутят по этому поводу, что когда Сандр вернется из запретного и закрытого мира, то очень удивится, ведь прана она никуда не девается, а копится годами. И когда он появится здесь, то она сразу найдет своего владельца. А вот что тогда произойдет, охотники пока точно не знают. Оказывается, даже такое может быть в этом мире. Что любопытно, обычно вся прана уходит прямиком к кодексу, и это нормально. Но здесь охотники случайно обнаружили, что его энергия никуда не девается, и это, кажется, его награда от кодекса. Что ж, возвращение Сандра весь орден ожидает теперь даже еще сильнее. Уж очень любопытно, что произойдет. Хотя казалось, куда еще больше. Есть еще одна ГХМ-загвоздка. Марана решил вынести эту тему на совет маг. Марана хочет помочь Сандру, и клянется нам, что ее сын больше не потеряет над собой контроль. В этот раз она знает, что делает. Хаэм, ее стоило бы немного прижать, вместе с ее мерзкими детишками, вмешался Фиви. Однако, если это вопрос помощи Сандру, то я считаю, что мы сможем с ней договориться. Тоже так думаю, согласно кивнул маг, и отхлебнул из своего кубка. Помимо боевой помощи, она сообщила, что у нее есть возможность передать ему небольшую посылку. Вот тут все старейшины подорвались со своих мест. «Какого размера посылка?» – уточнил Дилан. «Небольшого. Там действительно все не так просто, ведь она потратит на это дело достаточно много своих сил. Доспехи Сандра!» – воскликнул один из них. «Браслеты Изиды!» – снова новый голос. «Зелье быстрой печати!» – пробормотал один из старейшин. «Ящик Пандоры!» – выкрикнул самый младший из них Торин. Охотники замолчали и с укором взглянули на него. «Ты лучше не перегибай. Марана не бессмертна, как и мир, в котором живет Сандр. Тогда нам надо хорошенько все обдумать», — молвил Ирвинг и задумался. Однако маг не успокоился и продолжал говорить. Марана дала подсказку, что сейчас ему нужно больше всего. Его слова привели к тому, что все взгляды снова сфокусировались на одном человеке. «Она дала мне чертеж предметов, какого они должны быть размера, и что в них должно быть заложено». Тут же бумаги были выхвачены из рук старейшины, который отвечал за артефакторику, и «Хрень какая-то, зачем Сандру такие маленькие браслеты? Он что, ребенок или женщина? А серьги? Да и набор очень странный. Защита разума. Полный блок сознания. Защита Виева от физических повреждений. Кажется, она хочет нас обмануть, и подбирает защиту для себя». Все охотники задумались над этими словами. Почти все. Была парочка людей, которые усмехнулись, в том числе и маг. Их улыбки были вроде неприметными, но в то же самое время они говорили о многом. Словно эти охотники о чем-то догадались. «Я думаю, нам нужно довериться ей. В любом случае, она знает, чем ей грозит обман», — высказался маг. «Если ему нужна детская защита, то мы предоставим ему такую, которую сам неназываемый за 1000 лет не перегрызет. Если описать состояние души Бухича, то тут матов мне не хватит. Это такая субстанция, которая впитала в себя все, что только попадалось ей на дороге. Прошлый Галактионов, который ему помог, поистине знал и не знал, что делает. Будь Бухич охотником, то у него все бы хорошо легло, и он, и правда, мог бы стать сильнее, без проблем. А теперь его душа дрейфует в бесконечном хаосе. Я могу сравнить это только с болотом, в которое на протяжении 1000 лет сбрасывали все отходы, ненужные человечеству. Как это вылечить, я и сам не знал до конца, но были у меня некоторые мысли. Все-таки, даже такая душа, все равно остается душой. А потому мы с Бухичем забрались очень глубоко, зайдя в мою гору. Он сам удивлялся, сколько у меня здесь помещений и тоннелей выкопано. А также по дороге спрашивал, для чего они все мне нужны. А я и сам не знал. Наверное, запас на будущее. Деткам красивой нужна была постоянная работа, и лучше иметь свободные помещения, чем вообще ничего не иметь. Однако, то место, куда мы сейчас отправляемся, имело свое специальное предназначение. Я его создавал для вот таких вот случаев, если мне придется провести с кем-то суровую медитацию или даже самому там уединиться. На тот случай, если выброс энергии может быть такой силы, что погибнет все живое. А потому пришлось забраться на несколько километров вниз под землю. Тут я уложил Бухича на мягкую постель, которая здесь была. Хоть это и пещера, обшитая на несколько метров во все стороны частями монстров, которые должны гасить энергетические выбросы, но комфорт здесь, конечно же, был. По факту, даже электричество было. Так сказать, от нужных удобств отказываться я не собираюсь. Так вот, уложил я Бухича и слегка усыпил его, хоть и понимал, что с ним такое не пройдет, ведь он может проснуться в любое время, когда захочет. Была, правда, мысль накачать его разным пойлом, но вдруг еще станет буйным. Подготовки у меня, как таковой, не было. Просто зачерпнул из своей души энергию с большим запасом, а затем влил ее в первое большое душевное пятно, которое попалось мне на глаза. Стоит говорить, что я удивился, когда оно даже наполовину не пропало. Наверное, нет. Ну так вот, чтобы мне уничтожить одно пятно из нескольких сотен таких больших, то понадобилось несколько раз зачерпнуть свою силу из души. Это все сопровождалось грубыми воплями Бухича, который еще в своей жизни не испытывал таких ощущений. Наверное, это можно сравнить с чувством, если бы на его нервах играли на скрипке, и все это усилили в сотни раз. А еще был огонь, много огня, который непроизвольно вырывался из его тела, пытаясь защитить своего владельца. Мне на него было пофиг, но на защиту ушло слишком много энергии. И вот теперь я просто сижу и отдыхаю, убрав всего лишь один косяк в его душе, а он спит и весь дрожит при этом. Ша-ша-ша-шука, ша-ша-ша-шарко, прокомментировал ситуацию любопытный Шнырка, когда вынырнул из тени. Согласен, улыбнулся ему, разглядывая полностью обугленную мебель. Хорошо, что здесь есть мощная вытяжка. Ладно, посидел и хватит, пора снова за работу. И только я поднялся на ноги, как Бухич тоже начал вставать. Он, правда, уже спал не на кровати, а на полу, так как та сгорела. Больно, спрашиваю у него с улыбкой. Больно, отвечает он мне, но терпимо. Тут он, конечно, меня удивил. Такое терпеть, это отдельный вид мазохизма. Продолжим, спрашиваю у него. Да, кивает он. Только дай мне сперва выпить, сейчас принесут. Много, сразу уточняет он, очень. После первого косяка я понял, что так долго он не протянет, и отправил детишек красивой, чтобы доставили несколько ящиков разного крепкого пойла и, конечно, его любимой розовенькой. При этом оно должно быть смешано с разными зельями, которые хорошо должны его расслабить, а то сейчас он ни хрена не расслаблен, и потому его косяки убираются с такой тяжестью. Следующих 2 часа мы ждали бухла, и потом я смотрел, как Бухич его уничтожает. Затем я снова продолжил над ним издеваться, и хоть это лечение, но и правда, больше похоже на издевательство. Он уже не так реагировал, но все равно было тяжело. Меня со всеми моими силами хватило всего лишь на час такой работы, а затем я прилег рядом с ним и тоже уснул. Когда проснулся, то Бухич еще спал, и я понял, что на ближайшую неделю повторять подобное не стоит. Уж слишком его душа пошла в отказ через такие сложные манипуляции. Ей нужно дать некоторое время успокоиться. А потому вызвал муравьиное такси и опять лег спать. Я знал, что они вытащат меня и Бухича, а там уже моя гвардия доставит к Андросову, который сможет нас немного подлатать. Моя защита оказалась не такой прочной, как хотелось бы, и я местами подкоптился. Да и энергии у меня не осталось вообще. Хоть мне и хотелось спать, но, кажется, этому не суждено было сбыться. Как только закрыл глаза, то сразу обнаружил себя стоящим в своей душе перед накрытым круглым столом. «Ну здравствуй, дорогой!» — помахала мне рукой Марана. «Привет, мой чемпион!» — в такт ей махнула темная. «Хаэм, темная и Марана! Куда, мать его, катится этот мир, и в какой момент моя душа стала проходным двором? Я, Конечно, дал им сюда доступ, но не для того, чтобы они устраивали тут свои попойки. Стоп, а почему их трое? И как только я обратил на третью гостью свое внимание, как она решила сама подать голос. «Привет, убийца», — сказала она, сбросив свой капюшон, сотканный из тьмы. «Пандора», — не на шутку удивился я, увидев мать чудовищ в своей душе. «Она самая. И если тебе станет легче, то это была не моя идея. Это все они. Ой, да хватит тебе», — расхохоталась Марана. «Не так уж и долго тебя пришлось уговаривать. Да и куда ты без нас? Мы же давние подруги». «Подруги?» — покачала головой Пандора. «С такими подругами и врагов не надо. Сейчас как дам в глаз», — прищурилась темная. Я тихо стоял, наблюдая за всем этим хаосом, и качал головой. «Здесь только красоток предвечной и бездны не хватало, чтобы моя душа окончательно улетела в тартарары. К слову, Пандора считается прародительницей чудовищ. Я бы даже сказал, определенных чудовищ, а еще она очень не любит охотников. Были времена, когда мы воевали с ней, и она, как терпела неудачи, так и победы, хоть и небольшие, но последних лет 500 она тише воды и ниже травы. Мы думали, что она устала, и живет себе где-то тихо и мирно. Все-таки не сказать, что она, прям, зло. Просто очень любит создавать чудовищ, и даже, насколько я помню, чаще всего создает их в закрытых мирах, где никто не живет из разумных, устраивая им свой определенный биом. Проблемы от них возникали уже потом, когда люди находили туда доступ, и когда начинали оттуда их вывозить и использовать в своих целях. У меня даже мелькнула мысль, что она имеет какое-то отношение к разломам, но потом понял, что это не так, уж слишком разные энергии, да и принципы работы с ее ящиками. В общем, увидеть ее здесь было удивительно. «Эй, Сандр!» — помахала рукой перед моим лицом темная. «Ты зачем ушел в себя? Неужели тебя смогли смутить аж целых три девушки? А ведь мы еще даже не начали раздеваться». Теперь уже головой качает Пандора, а темная и Марана вовсю веселятся. Что поделать, если у них такие характеры, слегка безумные. А вот Пандору можно назвать более серьезной, даже ученой. Стоп, а почему здесь 12 стульев? Дошло до меня то, что смущало. Хаем и правда, 12, приложила пальчик к своему подбородку темная. Наверное, потому, что в будущем нас станет больше. Больше, не понял я, о чем они говорят. Верно, ее лицо озарила безумная улыбка. Намного больше. Ах, точно, ты же не знаешь, а мы забыли сказать. Забыли, о чем? Как же мне хотелось вышвырнуть их отсюда. Мы пришли сказать тебе новость, и она заключается в том, что, она взяла паузу в том месте, где это было неуместно, что мы присоединяемся в войне на твоей стороне, против остальных. Стоп, какая война, какая моя сторона, какие остальные? Не люблю быть дураком, а сейчас я ощущал себя именно таким. Ни хрена не знаю, а они так спокойно говорят, словно я уже в курсе. Темная и Марана переглянулись между собой, и слово взяла Марана. Дорогой, я, Пандора и Темная вступаем в войну, а против кого? Ну скоро ты узнаешь. Сказать не можем, и сразу отвечу на твой следующий вопрос. Мы не на стороне Ордена или Кодекса, а именно на твоей. Понимаешь, на твоей, точнее, на стороне первого охотника, которому Кодекс разрешил иметь детей. И тут я стал догадываться. Однако, прежде, чем успел вставить ход слова, со своего места поднялась Марана и подошла ко мне, протягивая сверток. «Держи подарок. Думаешь, мне нужны подарки от вас?» — хмыкнул я. «От нас?» — оскалилась она. «Ты сперва открой». Я развернул и увидел предметы, которые там лежали. На них стояло клеймо моего ордена. «Это только бонус от нас. В будущем будет еще больше», — усмехнулась она. «Намного больше и, пожалуй, тебе понравится. Ведь знаешь, что? Большая игра уже началась». Хоть и не все это поняли, но ничего, скоро поймут, но тогда будет поздно. Мир Алаканте, 31. Мир, в котором происходит экспансия неназываемого. В обычный с виду трактир, где за стойкой стоял тучный и мрачный человек, зашли 6 человек. И хотя это место славилось тем, что все посетители были обладателями немалой силы темных наклонностей, но даже они поспешили заткнуться, когда увидели новеньких. Шим, а это точно лучшее место, где мы можем выпить, спросил один из них у коллеги, который привел его сюда. Уверяю тебя, Ринок, хмыкнул тот, хоть здесь и довольно грязно, но пойло отменное, и никто не помешает нам вести дела. Под делами он имел в виду разговоры, ведь прошел уже месяц с их последней встречи, и теперь нужно поделиться успехами и обсудить, что делать дальше. Так они действуют в этом мире, в таком легком и прекрасном мире, где экспансия их господина идет успешно, ведь половина мира уже захвачена. Возможно, они собираются уже не так для обсуждения дел, как просто для отдыха, ведь он тоже важен для них. Тимар, сделай лицо попроще, а то всех посетителей распугаешь своим оскалом, обратился Рина к комиссару огромных размеров, который едва протиснулся в дверной проем. Не нравится мне здесь, сухо выдал он, пахнет крысами, а еще смелостью. Он был немногословен и не стал объяснять, что имеет в виду, а просто, тяжело ступая, направился к одному из столов, где сидела компания из четверых человек. Без лишних слов он подошел к человеку в темных одеяниях и рукой схватил его за голову. Человек даже не понял, что произошло, настолько быстро все случилось, а в следующий момент его голова лопнула. Никто из его товарищей даже не шелохнулся, когда убивали их лидера, ведь он был сильнейшим из них, но ничего не успел сделать. «Теперь мне здесь нравится немножко больше», — хмыкнул Тимар и пошел обратно за свой столик. Местный контингент относился к теневому сегменту и нередко выполнял заказы для самих эмиссаров, держа всех в страхе и подчинении. А трактирщик неспешно продолжал вытирать свою стойку, словно ничего не случилось, только сильнее вокруг завоняло страхом. Компания эмиссаров на этом одном убийстве не успокоилась, и за короткое время убило еще троих. Один громко разговаривал, а другой чихнул не вовремя, и третьего вообще, просто так. «Хороший здесь мир», вдруг сказал Ринок, «и легкий, нет никаких охотников и прочей нечисти. Ты прав, и вечер такой душевный», потягивая крепкий напиток, расслабленно сказал Вастон. «Еще бы нам какой-нибудь женской компании, да таких, которые покрепче и не умрут слишком быстро». Эти слова были сказаны специально громко, чтобы местные девки, которые в зал даже носа не суют, сейчас приготовились. Самым расторопным оказался трактирщик. Он быстро сбегал в кладовую и выгнал их всех в зал. Немного времени понадобилось, чтобы эмиссары определились с выбором, и каждый выбрал себе по девушке, которую усадил на колени. «А теперь вечер начинает нравиться мне еще больше», — заулыбался Ринок, обняв девку за талию. «Ты прав», — поддержал его Фавий, что ранее только молчал. «Как думаешь, а эти девки хоть в кого-то верят?» «Не знаю», — пожал плечами Ринок, словно и не было этих самых девушек, о которых шел разговор. «В кого могут верить продажные девки? В золото и удачу, но скоро им придется понять, что в этом мире для них есть только один господин. Эй, шалавы, будете верить в неназываемого?» Он вдруг спросил у них. Все девушки в страхе закивали, соглашаясь. «Вот и славно, красотки, а то не хотелось бы умерщвлять вас прямо сейчас». Дальше вечер стал проходить, как всегда, алкоголь лился рекой, а убийства продолжались. Самое печальное для людей было то, что они не могли уйти отсюда. Эмиссары никого не выпускали из трактира, мотивируя это тем, что им будет скучно пить в пустом зале. За вечер они успели обсудить много разных вещей. Даже был разговор, что дальше делать с этим миром и другими, ведь неназываемого никому не остановить. «Прошу прощения, господин великий воитель Ринок», — вдруг подняла руку одна из девушек. «Могу я задать вам вопрос?» «Ты», — выпучил от удивления он глаза и громко заржал. «Ну, раз ты сидишь у меня на коленях, то можешь задать свой вопрос». «Спасибо большое», — пролепетала она, дрожащим от страха, голосом. «Я хотела узнать, а кто такие охотники, о которых вы недавно упоминали?» «Охотники», — взревел Тимар, и быстро принялся оглядываться по сторонам. За весь вечер это был первый раз, когда один из эмиссаров испытал настоящий страх. «Тихо ты, Тимар, нет их здесь», — поспешил успокоить его Ринок. «А ты, девка, думай, о чем говоришь», — сильно сжал он ее шею, но решил пока не убивать. «Если интересно, то я отвечу тебе. Охотники – это кучка фанатиков, которые верят в то, что смогут нас остановить. Однако их мало, и они находятся очень далеко от этого никчемного мира, а потому вам это уже не поможет». «Понятно», — испуганно ответила она. «Будут еще вопросы?» — довольно хмыкнул он. Казалось, что девушка сомневается, спрашивать ли дальше, но все же решилась. «Вам не страшно умирать?» — все еще смущенно спросила она. «Чего?» — не сразу понял суть вопроса Ринок, а потом его тело внезапно парализовало. «Вы не расслышали мой вопрос?» — удивленно спросила она у него. «Я спросила, страшно ли вам всем умирать?» Однако ответить ей никто из них не смог. Трое были мертвы, Их тела окоченели прямо на стульях, а остальные не могли двигаться, из их глаз текла темная, как смоль, кровь. «Эх, а ведь мне не будет хватать ваших рассказов о том, что вы сделаете с нами сегодня», с наигранной грустью рассмеялась она. «Хы-хы», захрипел вдруг Ринок. «О, ты еще можешь говорить, хотя нет, слишком много сил тебе это стоит, но раз ты еще соображаешь, то слушай меня внимательно». На последних словах ее глаза изменились, и зрачок стал вертикальным, и чтобы повеселиться еще сильнее, она показала ему язык, свой черный язык. «Мамба», нашел в себе силы прошептать он на последнем издыхании. «Она, но я не об этом хотела сказать. Хочу, чтобы ты знал, охотник получил в лице моей госпожи Пандоры союзника, и в этот союз входит госпожа темная Эймарана. Жаль мне вас, парни, и жаль вашего неназываемого». Глаза эмиссара округлились от ужаса перед смертью, а девушка еще некоторое время продолжала сидеть на его коленях, беспечно болтая ногами. «Ладно, девочки, пора нам уходить, засиделись тут, нужно и к остальным в гости зайти», сказала она своим подругам, которые все еще сидели на коленях у мертвецов, и были такими же, как она. В этот день в разных далеких мирах умерло не своей смертью много разумных, возможно, даже слишком много. Глава 8. «Это что получается? У меня появился почтальон, настоящий, да еще целых три, и у меня теперь есть связь с внешним миром. Честно говоря, я не поверил своим глазам, когда проснулся и увидел артефакты, материализовавшиеся со мной после сна. Чем отличается Бог от человека? Ну вот, примерно вот этим, сильно облегченный, скажем так, логистикой. Перемещение богов по многомерной вселенной нарушают некоторые правила, такие, как, например, запретные миры. Но, как я всегда говорю, все зависит от всего. Поэтому, в зависимости от степени закрытости мира или силы богов, пробираться они могут туда или сюда. Но, в любом случае, их возможности потрясают. Особенно, когда они объединяются друг с другом. А судя по тому, что я увидел, объединение богов в коалиции идет семимильными шагами. Такого я не припомню уже. Да, кодекс меня подери, я вообще такого не помню. Может, старый маг знает, но боги не просто так становятся богами. Эти, некогда живые индивиды, с чрезмерно завышенным чувством собственного величия, в первую очередь, заботятся о себе. А создавать какие-то союзы, как бы они сказали, это так по-человечески. Но сейчас они объединяются по разным причинам. Кто-то хочет познать тайну этого долбанного мира, где я оказался. А вот три телочки ГХМ хотел сказать, богини, судя по их взглядам, преследуют несколько другую цель. И эта цель, надо признать, мне ни хрена не нравится. Да, давным-давно, когда нас с темной богиней связывали краткие, но очень пылкие отношения. Нет, мне удалось кое-что узнать. Да, я был тогда молодой да ранний, а вечная богиня как была хитрой стервой, так и осталась. Но, судя по намекам, было в нас, охотниках, что-то такое, чего недоступно богам. И этому чему-то бессмертные высшие существа очень сильно завидовали. Понятия не имею, что это. Но, судя по всему, эти мадам что-то затеяли. Что ж, сильным союзникам я всегда рад, а иметь в союзниках богов, об этом можно только мечтать. К слову, надо поинтересоваться, как они сюда проникли. Лично для меня стена, возведенная хранителями, все еще была неприступной. Когда я взывал к кодексу, это было похоже на крик через закрытую стену. У кодекса, можно сказать, очень тонкий слух и очень выборочный, да. Пока что я видел богов только в своей душе, а для души, как известно, нет никаких преград, чем эти хитроумные башки и воспользовались. Ну и опять же, физических воплощений богов в этом мире я не видел. Ближе всего, как ни удивительно, находилась темная богиня, чье присутствие в этом мире было самое близкое к тому состоянию, которое можно назвать материальным. Ну так не зря она считалась самой хитроумной среди богов. Слишком много у нее было козырей в рукавах. И вот это недавнее ощущение силы с глубин Атлантического океана. Сейчас я не чувствую ничего за божественным куполом, но есть у меня ощущение, что мудрейший уже засунул ногу в приоткрытую дверь в этот мир, и очень сильно хочет пролезть целиком. А вот это чрезвычайно плохо. С Богом в физическом воплощении, а значит, и с полным силой возможностей, я не мог справиться в одиночку и в прошлой жизни, ну, имеется в виду, при прямом противостоянии. Тут выхода два, либо надурить, либо позвать братьев. Все-таки вместе мы, такая сила, что одиночный бог для нас не соперник. Они это знали, и мы это знали. Но, как я и говорю, охотники при всем своем величии были всего лишь людьми, и хода в этот мир у них нет. Хотя вот, умудрились передать эти артефакты. Интересно будет подумать, как выстроить коммуникацию в будущем. Все это я думал, сидя около искры кодекса в башне моей крепости в Арктике, пытаясь понять, что поменялось в этом мире. Судя по ощущениям, нифига не поменялось. Этот маленький огонек кодекса был похож скорее на конденсат с другой стороны неприступной стены, нежели чем на самый маленький ручеек. Так что да, даже кодексу в этот мир нет уходу. Да и при прощании с этой тройкой божественных затейниц в последний момент я успел уловить их эмоции. Кажется, передача мне посылочки далась им достаточно сложно. Не думаю, что они в состоянии наладить бесперебойную поставку. А ведь это было так здорово. А еще думаю, что у них есть какое-то ограничение по весу и размеру. Ведь вместо этой маленькой коробочки они могли притащить мой старый доспех. Вот это был бы поистине божественный подгон. Но, видимо, придется закатать губу. Да и положа руку на сердце, то, что хранилось в этой маленькой коробочке, да за него, наверное, можно было бы купить империю. Я вздохнул, поднялся на ноги и вернулся обратно в усадьбу, разбудив своих жен поцелуем и попросив зайти ко мне в кабинет. Через несколько минут девушки впорхнули в мой кабинет, улыбаясь. Аня, как всегда, выглядела безупречно. Катюхе, беременность давалась похуже, но и она тоже улыбалась. Хотя, когда садилась на диван, слегка придерживала живот. «Как ты, милая?» – обратился я к Кате. Та посмотрела на меня с легким удивлением. «Ты знаешь, сильно лучше». Как будто она задумалась. Как будто наша девочка внезапно перестала тянуть энергию. «Вот и хорошо», – улыбнулся я, про себя подумав, что темную надо бы крестной назначить. Столько энергии, сколько она влила в Катюху, могло бы. Да, дофига чего могло. Но темная поделилась с моей будущей дочкой, облегчив жизнь моей жены. Что ж, зачет, господин. В проеме двери появился Иннокентий, который держал на руках все еще сонного Антона Александровича. Иннокентий, а вы зачем подняли Антона? Тут же нахмурилась Аня. Это я попросил, улыбнулся я, вставая с кресла и беря на руки своего наследника. Спасибо, Кеш, оставь нас одних. Да, господин. Кивнул тот и отдал мне сына, а затем вышел, прикрыв за собой дверь. «Батя!» – сонно пробормотал Антоха, и попытался сломать мне палец, которым я щелкнул его по носу. Он попробовал так, без лишнего энтузиазма. Во-первых, он понимал, что у бати сломать ничего не выйдет. Это его сначала расстраивало, но потом он привык. Ну, а второе, все-таки время было раннее, и он хотел еще поспать. В итоге усталость взяла свое, и он умиротворенно засопел у меня на груди. Я аккуратно уселся обратно в кресло, вызвав у моих супруг синхронные улыбки умиления. «Выбирайте», – кивнул я и подтолкнул к краю стола шкатулку. Несмотря на то, что Катя была сильно беременна, она подскочила к шкатулке, в которой, переливаясь, лежало кое-что интересное. Вот что значит женщины, неравнодушные к украшениям. «Ух ты!» – девушки одновременно, не толкаясь, заглянули внутрь и достали оттуда кольца. «А что это за металл? Первый раз такой вижу», — нахмурилась Катя. «Это не золото», — сказала Аня. «Ой, оно поменяло цвет. Смотри, камешки могут меняться», — заметила Катя. «То есть, это мы своей волей?» На несколько секунд они выпали из этой жизни, разглядывая кольца, которые у них в руках меняли цвет на абсолютно разные. «Да, маленькая побрякушка великого колдунства», — улыбнулся я. «Выбирайте и надевайте». «Так они одинаковые», — нахмурилась Катя. «Вот эти две побольше, а вот эти поменьше, а вот это, но не мой размер, по-любому». «Ух ты!» Катя взяла в руки пятое кольцо, которое в ее руках начало менять размеры. «А как это?» «Ну, это чрезвычайно сложно объяснить», — улыбнулся я. «А что это за кольца?» Цепкий взгляд моих жен накинул мои руки. «Ага, и у тебя тоже есть. Почему их шесть? Для кого?» «Ну, потому что шесть – это именно то число, по которому и делаются эти артефакты. Не торопись, я дальше все расскажу». «Ну да, кольцо истребителей я не носил уже довольно давно, боясь за цвет камня, который оно покажет. А конкретно это кольцо я сделал обычного матового платинового цвета без всяких изысков. Так, вот это вроде наши», – переглянулись Катя с Аней и посмотрели на меня. «Ну что, надеваем?» «Надевайте», — ласково улыбнулся я. Девушки с ощущением удивления косили взглядом себе на пальцы. Прямо сейчас, в режиме реального времени, кольца меняли цвет, подстраиваясь под их настроение. «Секунду», — сказал я, Протянул руку вперед, взял маленькое колечко и нацепил на палец сопящего Антохи. «Вот теперь все, а эти два?» – кивнула Катя, а потом посмотрела на Антона, мгновенно поняла и погладила живот. «Ага, понятно с одним, а пятое?» – не решил пока, улыбнулся я. «И что они делают?» – тут же спросила Аня. «Я ничего не чувствую, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», – сказал я. «Аня, подойди к окошку, и пожалуйста, не пугайся, просто ничего не делай, сейчас я кину молнию в тебя». «Саша», – нахмурилась Аня, – «ты испортишь мне прическу». «Блин», – задумался я, – «ну тогда ледяную стрелу». «Э-э-э», – сказала Аня, – «а она мне платье не подпортит?» «Нет, в этом и прикол демонстрации». «Катюх, а ты отойди, на всякий случай, в сторонку». «Саша», – абсолютно серьезно посмотрела на меня Аня, – «ты же понимаешь, что если испортишь мне платье, то…» Она многозначительно замолчала. «Да, да, да, понимаю, что я, дебил, что ли? В общем, смотри, доспех не ставь, ничего не делай, вообще ничего. Тебе понятно?» «Понятно, муж мой», — широко улыбнулась Аннушка. «Люблю их. Вот что значит полное доверие». Я специально медленно сформировал в воздухе ледяное копье и легким взмахом толкнул его в сторону Ани. В принципе, даже такое небольшое копьишко, с моей-то силой, могло пробить бронированный танк. Прямо сейчас, на мгновение, вспыхнули все наши кольца, и стрела бессильно рассыпалась перед Аней. «И что это было?» – спросила Катя. Аня нахмурилась, глядя на пол. «Саша, я могу вызвать горничных, сейчас промокнет ковер». «Не промокнет», – улыбнулась Катя. Из ее руки вылетела горячая волна, пахнула горячим воздухом, мгновенно растаяв сосульки и высушив ковер. «Ух ты», – улыбнулась Аня. «А меня научишь?» «Ага», – засмеялась моя вторая жена. «Сразу после того, как ты меня научишь на бирже играть». Тут уже засмеялась Аня. «Не надо оно тебе в твоем состоянии. Да и вообще, твоя сила в другом. А если я хочу?» — надула губы Катя. Аня покачала головой. «Ну, если хочешь, то научу. После родов». Я смотрел на жены и умилялся. «Все-таки зайки они у меня». Опять же они синхронно повернули ко мне головы. «Ну, так объяснишь?» «Объясню», — сказал я. Приподнял руку, демонстрируя кольцо. «Это артефакт называется «Связь душ». Люди, которые их носят, становятся как бы единым целым. Их сила – энергия». Я на секундочку задумался. Сложно объяснить конкретно. Основной прикол в том, что души становятся общими. То есть я смогу теперь доставать у тебя из океана душ твоих веселых тварюшек? Тут же навострила уши Катя. Судя по ее взгляду, она пыталась сейчас это почувствовать. А как это сделать? Нет, рассмеялся я же говорю, это немного не так работает. Да, там есть разные ништяки, я потом про них вам расскажу. Но самое главное, это то, что тот, кто попытается напасть на одного из носителей кольца, ну, ему нужно будет пробить нашу общую защиту. Простыми словами, если кто-то захочет убить вас, мои дорогие жены, то он должен пробить сначала мою защиту. А как вы знаете, я не только лучший муж на свете, но еще и самый крепкий муж в этом мире. Тут я вызвал улыбки у своих жен и понимание в их глазах. То есть, теперь нас вообще никак нельзя убить, — сделала свой вывод Аня. Я снова засмеялся, все-таки вера в меня их потрясала. Не то, чтобы совсем, но да, вы очень близки к этому. Супер подарок, — сказала Аня. Спасибо. И отдельное спасибо за Таху. Да, дорогой. Ты молодец, в том, что еще заботишься о наших будущих потомках. Затем жены подошли ко мне, обняли с двух сторон, и чмокнули одновременно в обе щеки. А кому отдашь этих два кольца? Пока не знаю, задумался я. Как сказал, этот артефакт по 6 штук делается всегда. Но прикол в том, что, да, я кивнул на спящего Антоху, он будет расти вместе с пальцами малыша. Но есть один плохой момент. Дело в том, я тяжело вдохнул и сделал трагическое выражение на лице, что снять теперь эти кольца до конца жизни вы не сможете. На лицах моих жен появился ужас, и они тут же одновременно дернули себя за кольца и, конечно же, сняли. Посмотрели на меня с недоумением. Это была шутка, заржал я. Дурак. 2 подзатыльника прилетели мне одновременно. Дурак ты, Галактионов, и шутки у тебя дурацкие. Я почесал затылок. Все-таки, даже в шутку, женушки мои были сильны. Извините, я не мог это не сказать. Уж очень лица у вас забавные. В этот раз мне удалось поставить блок против коварных подзатыльников от моих жен. Все-все. Я сгреб их в охапку и нежно прижал к себе, наслаждаясь видом раскрасневшихся фурий. В общем, снять вы их, конечно, сможете, но теперь они принадлежат только вам. Никто другой их надеть не сможет. Иначе я периодически выдавал бы ребятам, которые идут на ответственные миссии, потом обратно собирал бы. Но, к сожалению, Вселенная очень хитрая. Такого читерства не допускает. А какой у них радиус действия? Катюха уже прикидывала боевые возможности. Я улыбнулся. За это можете не переживать. Где бы вы ни были, в любой точке мира, это все будет работать. Про себя я вспомнил славные денечки, когда у меня было точно такое же кольцо, а у кого были другие пять. Ну, об этом я лучше промолчу. Однако, как я и говорил, Вселенная очень хитрожопая. В пределах этого мира, я уверен, что все будет работать. А вот в многомерной Вселенной, прыгая по мирам, связь периодически прерывалась. Но что самое обидное, этот поистине уникальный артефакт имел еще так называемый предел накопления. Если человек, носящий его, выходил за пределы определенной силы, кольцо просто лопалось и исчезало. Вселенная, видимо, понимала, что если наденем колечки я, Дымчик, Мак, еще парочку товарищей, а еще бы уговорили первого охотника присоединиться, тогда боги бы просто начали бы сосать. Ой, я хотел сказать, им стало бы не очень комфортно. В общем, что могу сказать, в данный момент для меня это реально царский подгон, а для моих жен и детей, практически полная гарантия безопасности. Я поднял глаза вверх и мысленно отправил благодарность во Вселенную. Спасибо, братья, я это ценю. Кто его знает, дойдет благодарность или нет, но я благодарил искренне, от души. Отлично, сказал я, вставая. Мамашка, забирай своего ребенка, протянул я Антона. Аня тут же нахмурилась. Вообще-то, это и твой ребенок тоже. Я засмеялся и чмокнул спящего Антоху в щеку. Спасибо, я знаю. Вот только сейчас я планирую немного повоевать. Александрович еще не готов превратиться в неуправляемую боеголовку, которую мы будем закидывать в эпицентр вражеских позиций. Саша, ты что такое говоришь? Да шучу я, шучу. Быстро передал Антоху и пошел из кабинета. В дверном проеме развернулся. Но это не точно. Я сделаю из Антохи настоящего мужчину. Саша, это был крик мне в спину, но я уже кубарем скатился по лестнице. Настроение у меня было отличное. Осталось разобраться в мировых событиях. Ну и уже начинать действовать. Тут у меня зазвонил телефон. Я взглянул на абонента, улыбнулся и приложил трубку к уху. «Мое почтение, ваше императорское величество!» «Саша», — сказала Лиза напряженно, — «мне тут пообрывали провод одни венценосные деятели, просит консультации». Я рассмеялся. «Дайте-ка угадаю, это правители, территории чьих государств выходит в сторону Атлантического океана, верно?» «Верно», — сказала Елизавета. «Спрашивают, как долго простоит этот щит и, самое главное, чего им ждать после того, как этот щит спадет?» «Хороший вопрос», — улыбнулся я. «Ответ на первую его часть. Я понятия не имею. Честно, понятия не имею. Он может стоять». Я на пару секунд задумался. Решил, что про 1500 лет говорить ей не стоит. Он может стоять долгое время, а может открыться уже сегодня. Кто это? И как его создал? Кто это? Я почесал затылок. Долго рассказывать. А что это? Скажем так, если у вас и у ваших коллег в голове появилась мысль шарахнуть по нему ядеркой, так вот скажу вам, не стоит, только океан загадите. Не буду скрывать, сказала Лиза, такой вариант рассматривался. Раньше надо было херачить, пока твой батя туда не прилетел, хмыкнул я. Что, серьезно? Спросила Лиза. Да не, шучу. Там бы тоже было, наверное, бесполезно. Ракеты бы просто упали кусками железа. Да кто там прячется внутри, черт возьми, воскликнула Лиза. Отец тебе расскажет, когда вернется. Когда вернется, а где он, что с ним? Ну, скажем так, у него сейчас, наверное, лучшее время за последнюю, я не знаю, 1000 лет. Сейчас ему хорошо и спокойно. Он находится в нирване и полностью доволен жизнью. Снова бухает, что ли, уточнила Лиза. Почему сразу бухает, обиделся я. Потому что, все то, что ты описал, это как раз то, ради чего люди бухают. Да не, он сейчас точно не бухает. Я на секундочку задумался. Хотя это не точно. Да блин, я не об этом сейчас вообще. В общем, думаю, что он наконец готов переложить тяготы императорского груза с твоих хрупких плеч снова на свои широкие мужские. Да ладно, я даже через телефон почувствовал, как из императрицы потек поток силы. Я, Конечно, думал, что она будет радоваться, но не настолько. Мне кажется, ты немножко рада этому. Немножко, тон императрицы внезапно поменялся. Саша, Саша, скажи немедленно, что это не шутка. Скажи, что это правда. Тон мудрой правительницы сменился на тон маленькой девочки, перед которой замаячила перспектива величайшего дня в ее жизни, ее дня рождения. Ну, скажем так, я решил слегка дать заднюю. Это на 99%. Я с ним еще поговорю. Саша, давай его ко мне быстрее. Хочешь, я дирижабль вышлю? Стоп, стоп, стоп, Лиза. Улыбнулся я. Во-первых, я сам разберусь с доставкой. А во-вторых, ты думаешь, он прилетит и сразу скажет. Все, Лиза, ты свободна, я теперь император. Ну да, неуверенно сказала Лиза, и тут же рассмеялась. Да, вот это я размечталась, в ее голос вернулась взрослость. Да, я понимаю, что все очень сложно, но, по крайней мере, у него теперь есть желание. Так что мой вопрос не утратил актуальности. Когда он прилетит? Ну я думаю, почесал я затылок, уже скоро. Хорошо, жду, сказала она. И это, Саша, спасибо тебе большое, за все, пожалуйста. Хорошие люди должны помогать друг другу. Нас и так мало осталось. Вздохнул я и положил трубку. Так, с семьей поговорил, политикой позанимался. Что теперь? Ну, а теперь, кажется, пришла пора проведать одного ящера-переростка, который, получив заемную силу, решил, что он пуп земли. Вот только мы, охотники, существуем в многомерной вселенной для того, чтобы объяснять таким дегенератам, что они в корне не правы. Главная крепость охотников. Где-то в многомерной вселенной. Первый охотник стоял перед Стеллой. Из глаз у него текли слезы, а еще он улыбался. Прямо сейчас он плакал вместе с кодексом, и радовался вместе с кодексом. Из жизни ушел охотник, и кодекс горевал. Но это был предатель, который убивал своих братьев. Месть свершилась, и кодекс торжествовал. Вот только какой бы ребенок ни вырос, это был его ребенок, ребенок кодекса. Именно поэтому его одолевали смешанные чувства. И вместе с кодексом все это переживал первый охотник, аватар кодекса и проводник его воли во вселенной. Взгляд первого охотника скользнул по карте, в результате чего внутри камня вселенная повернулась. Изменилось расположение звезд и планет, затем, по мысленной воле первого охотника, сменились многочисленные планы. И наконец, увеличившись, замерцала та точка, на которую он и хотел посмотреть, мир, в котором возродился брат Сандр. Прямо сейчас он медленно моргал, показывая, что кодекс обратил на него внимание, и связь с миром налаживается. Первый охотник нахмурился. Орден охотников тысячелетиями изучал мироздание, собирал факты и проводил исследования. Старейшины ордена владели невероятными знаниями, но даже они не могли понять, чем отличается данный конкретный мир от всех остальных. Да, он был запретным, но запретных миров было много. В некоторые из них, при определенных усилиях, попадали даже сами охотники, не говоря о том, что боги ходили туда, как к себе домой. Самое удивительное, что запретные миры фанили мощью хранителей, их всегда можно было определить заранее. Данный же конкретный мир подсветился только благодаря Сандру, и когда уже после этого охотники обратили на него свое внимание, они поняли кое-что невероятное. Первое. Мир был наглухо закрыт каким-то необычным способом, который хранители раньше не применяли. А второе было то, что боги, которые мимоходом уничтожали или захватывали сотни миров, и это имеется в виду один единственный бог, не могли захватить один мир. И да, тут их собралось несколько, и все упорно долбятся в закрытые ворота. Они знают что-то такое, чего не знают охотники. И это очень сильно его раздражало. Там творилось что-то невероятное, и в этом нужно было поучаствовать. Ну, теперь там был брат Сандр. Это немного облегчало задачу. Позволь мне поговорить с братом. Первый охотник уже в тысячный раз отправил зов к кодексу. Вот только в тысячный раз он получил снова один и тот же ответ. И звучал он так: «Еще не время». Глава 9. Я стоял на высоких стенах смелости и вглядывался вдаль. Ну, основным моим биноклем был сейчас Шнырька, но глазами можно было увидеть достаточно много. Драконы в какой-то момент прекратили свои нападения на смелость. Я бы на их месте сделал бы это гораздо раньше, ведь, несмотря на многочисленные потери, захватить крепость они никак не могли. Тут уже вовсю работало преимущество в логистике. Когда, благодаря системе порталов, в один момент на стенах может появляться моя гвардия во всеоружии, то захватить крепость драконом резко становится сильно сложновато. И самое главное, бесполезно кидать на штурм все новые и новые войска. Был даже период массивной бомбардировки, когда драконы решили без затей смести мою крепость с лица земли, но они также не достигли успеха. А смелость зато стала отличным полигоном для испытания новых защитных артефактов, которые поставляли мне Крендель с Арнаутским. В принципе, они говорили, что и прямой ядерный удар защита крепости выдержит. Но к этому я относился несколько скептически. Точнее, этот экспериментальный щит не должен был выдерживать взрыв. Он должен был нейтрализовать боевую часть ядерной ракеты или бомбы, которая бы попала в поле действия артефакта и боеголовка просто врезалась бы в землю куском металла. Вот только это самое поле действия не было сильно большим, и драконы при определенном усилии могли бы просто накрыть ядерными взрывами крепость по периметру. Но, видимо, до такого они еще не додумались. Ведь по факту в 5 километрах все еще существовал небольшой городок, где жило большое количество подданных империи драконов, да и военных вокруг скопилось, мама не горюй. По факту крепость сейчас находилась в кольце из оборонных сооружений, из которых лениво периодически кто-то постреливал, ну просто из вредности, дабы разрядить наш защитный щит. Неожиданная проблема появилась в другом. Все чаще и чаще в голову защитников-гвардейцев пытался влезть Морфей. Лепесток уже практически не вылезал из территории крепости, пытаясь держать руку на пульсе, а количество пострадавших гвардейцев исчислялось уже десятками. Правда, всего 3 мы потеряли безвозвратно. В данный момент ради их же безопасности они находились в камерах моей тюрьмы. Ведь даже я не мог устранить последствия внедрения Морфея, и ребятам придется ждать, пока сам Морфей не сдохнет. Однако именно присутствие лепестка в крепости позволило купировать воздействие на другую часть гвардейцев, которых, конечно же, убрали из опасной зоны. Но они, по крайней мере, остались в своем сознании. Давление со стороны Морфея постоянно усиливалось, а 100% защиты от этого воздействия не существовало. Ну, я имею в виду внешние защиты. Если человек был силен сам по себе, то он бы отбился самостоятельно. Но сколько таких сильных ребят у меня было? Ответ один – недостаточно. Вообще, прямо сейчас империя драконов как будто затаилась. Я примерно понимаю в ожидании чего. Восточный фронт, что противостоял Годарту, ушел в глухую оборону. Флот зашел в гавани, не вступая в битву с союзными флотами. Границы укреплены, но никто никуда не лезет. А в самой столице империи драконов не осталось ни одного агента, который бы рассказал, что там творится на самом деле. Что ж, для этого я и прибыл сегодня в смелость. Я посмотрел на лепестка. Я ничего не перепутал? Нет, все верно, Александр, кивнула бывшая императрица головой. Я только что сдал экзамен на знание императорского дворца драконов и его окрестностей. Это очень сильно помогло в тот раз, когда я вызволял Пушкина. А сейчас мне нужны были другие нюансы. Другой вопрос, что император-дракон тоже должен был знать, что лепесток теперь с нами. Возможно, да даже невозможно, а скорее всего меня там будут ожидать сюрпризы. Но толстые древние стены дворца не переставишь, так что, в принципе, информация была актуальна. Я еще раз повторю, Александр, что я бы очень не хотела, чтобы ты это делал, нахмурилась женщина. Тут уж я улыбнулся. Да ты знаешь, я и сам бы этого не хотел. А знаешь, что я бы хотел? Чтобы человечество перестало грызться друг с другом, и чтобы к столице драконов подошел объединенный воздушный флот всего мира, и обосравшийся от испуга император-дракон сдался бы на милость победителей. Вот что я хотел бы, но пока это фантастика, поэтому придется брать ответственность за все человечество простому русскому барону.